Глава 12. Меня то швыряло к нему с какой-то жесточайшей одержимостью, то отбрасывало назад с такой же неумолимой обреченностью. Дни, похожие на адские пытки, и я в каждом из них проживаю сразу две жизни. В одной он мой, наконец-то рядом, наконец-то настолько близко, что от одного его присутствия сердце дрожит и заходится в бешеном восторге. А в другой – осознанное понимание, что это спектакль, которые мы разыгрываем для других, декорации. Пусть красивые, обжигающие и так похожие на реальность, но все же декорации. Видеть его и не видеть в его глазах себя, слушать его голос и не слышать в нем нас, чувствовать его прикосновение к руке, к волосам, мимолетные, быстрые, и не чувствовать в них любви. Словно меня опутывает коконом лжи самой себе, я до дикости хочу верить. Боже, как же я хочу верить, что вот сейчас или сейчас все изменится. Но нет, ничего не меняется, ничего не происходит, и только напряжение достигает какой-то наивысшей точки кипения. Когда этот фарс взорвется брызгами разочарования и ненависти? Потому что это невыносимо опасно – дразнить Николаса Маккана и играть с ним в те игры, в которых он всегда побеждает. А я играла. Ходила по тонкому, невероятно острому лезвию босиком и с завязанными глазами. Еще никогда в своей жизни я не соблазняла его так, как сейчас. И себя вместе с ним. Я продумывала каждую деталь своей одежды. Прическу, взгляд, улыбку. Я его не просто дразнила, я его провоцировала. Используя то оружие, которое он дал мне сам в нашей прошлой жизни. Видела, как сатанеет от желания, как чернеют глаза и сжимаются скулы. Каким тяжелым становится взгляд. И понимала, что когда заиграюсь, этот зверь разорвет меня на части. Стоит лишь оступиться, совершить ошибку, и он отберет контроль. Он использует его против меня же. За каждую улыбку, за каждый взгляд, за каждую расстегнутую пуговицу на блузке и за край чулка он окунет меня в кипящее масло живьем и будет смотреть, как я корчусь в агонии. Я доходила до точки отчаяния. Я мучила себя намного сильнее, чем его. При каждой встрече, беседе, поездке в офисы и за город. Видеть, как его трясет от желания, захлебываться восторгом и в то же время жадно понимать, что я хочу больше. Что мне надо все. Я хочу его сердце и душу. Но он принял вызов. И сбрасывал меня в пропасть взглядами, намеками, прикосновениями. Перед приемом в нашем доме Курт приехал к нам в офис, вместе с Ником, для подписания основного договора. Пока он перечитывал заново все бумаги, с истинно немецкой придирчивостью к каждому параграфу, Ник смотрел на меня. Я чувствовал этот взгляд физически, глядя в его глаза, ощущая этот первобытный голод. Нет, не свой. Свой уже давно превратился в нескончаемую пытку. Его голод. Он с каждым днем становился иным. Тягучий и очень терпкий, он потрескивал в воздухе разрядами электричества и вызывал ворох мурашек на коже от предвкушения этого голода на мне. Я смотрела в его расширенные зрачки, в которых горело мое отражение. Да, в языках синего пламени. Мой инквизитор уже сжигал меня живьем и слышал мои крики. Их слышала и я, и именно поэтому покрывалась мурашками. Его взгляд словно говорил мне: «Ты скоро приползешь ко мне на коленях, маленькая. Ты будешь умолять меня прикоснуться к тебе. Сама». И мне до боли захотелось это сделать. Опуститься на колени перед этим дьяволом. Почувствовать вкус его плоти во рту, в руках, внутри себя. Бешеными толчками. Смотрела, как он потягивает виски, обводя длинными пальцами край бокала. Круговыми движениями. А у меня сжимаются колени, в горле пересохло, как от жажды. И между ног так влажно, что, кажется, ею пропитался воздух. И он ее чувствует. Ноздри трепещут, и пальцы вдруг резко сжимают бокал. И он опрокидывает его в себя одним махом. Это был мой первый срыв, когда они ушли. Я закрылась в кабинете, задернув жалюзи, и в изнеможении, прислонившись спиной к двери, задрала юбку на бедра, раздвинув ноги, скользнула под резинку насквозь мокрых трусиков и сжала пульсирующий клитор, представляя, что это его пальцы. Проникала в себя судорожными немыми всхлипами, дрожа всем телом, шепча его имя пересохшими губами, кончая и чувствуя, как по щекам текут слезы разочарования. и сползла на пол, обхватив колени и запрокинув голову. Все еще подрагивая после оргазма, тяжело дыша и проклиная себя. И его за то, что другой, за то, что заставляет так унизительно доводить себя в полном одиночестве. И плакать от разочарования и бессилия. Хотеть его как проклятое и не сметь себе позволить упасть в эту пропасть. Потому что теперь я в ней раздроблю все свои кости сама. Его не будет со мной. А потом чувствовать, как вся кровь приливает к щекам, когда вернулся в кабинет, вместе с Зоричем и Шейном, пересчитывать доход от сделки. Полосовал меня горящим взглядом. И мне казалось, что он знает. Знает, что я делала, когда они ушли. Господи, да они все это знали. Я под видом того, что мне душно, распахивала окна настежь и старалась не смотреть Нику в глаза, чтобы не видеть эту наглую, самодовольную ухмылку, приправленную глухой яростью. Потому что сама. Потому что не ему. Я смотрела на Мариану, стоящую в центре залы, в длинном черном платье с бокалом шампанского в руках, и все сильнее стискивал челюсти, изо всех сил стараясь при этом, чтобы улыбка послу Германии в Лондоне не выглядела злобным оскалом. Лживое общество лживых тварей, нацепивших обворожительные улыбки, от которых внутри все больше разрасталось чувство омерзения. Как же я ненавидел все эти светские приемы, на которых приходилось сдерживать себя не просто в руках, а на толстой ментальной металлической цепи. И с каждым часом я все отчетливее слышал, как позвякивают ее звенья, выпадая из моих рук. Тем более при взгляде на жену, обольстительно улыбавшуюся тому или иному франту. После каждой такой улыбки я желал только одного – убивать. Всех и каждого, кому она посмела дарить то, что принадлежит мне. Нарастающий гул голосов, беспрерывно поздравлявших меня с чудесным возвращением. Ублюдки очень осторожно обходили слово «воскрешение». Не позволял думать о том, почему меня это настолько раздражает, что хочется вцепиться в глотку очередного кретина, счастливо улыбающегося Мариане. Да и не был я сейчас способен углубляться в подобный анализ. Только не тогда, когда она бросала загадочные взгляды в мою сторону, щеголяя откровенным разрезом, из которого выглядывала соблазнительная ножка. Дьявол, так бы я отодрал ее прямо на их глазах, чтобы все знали, кому она принадлежит. Думал так и понимал, что нет. Ни хрена. Слишком много чести видеть им ее в этот момент. Знать, как она может кричать от наслаждения, как может кончать. Возможно, потом мне станет абсолютно все равно. Но сейчас она принадлежала мне и только мне. Вспомнилось, как зашел в кабинет буквально неделю назад, едва не задохнулся, почувствовав аромат ее оргазма. Стерва отказывала мне, но с легкостью шалила одна, пока я за стенкой решал рабочие вопросы. Смотрел тогда на нее и сжимал кулаки, чтобы не наброситься. Не накинуться на нее, наплевав на возившихся рядом и упорно делавших вид лишенных обоняния помощников. Не заставить извиваться под собой и кричать по-настоящему. Лучше одной, по-быстрому, чем со мной, Марианна. И внутри пожар разрастается и едким дымом понимания. Долго не выдержу. Заставлю прекратить эти гребаные игры. В ту ночь также не вернулся домой, до одурения трахая проституток у мадам Поузи. Безуспешной попытки приглушить привкус злости, упорно сопровождавшей меня теперь рядом с Марианной. «Успокойся». Голос Влада заставил сильнее сжать бокал в руке. Только его мне сейчас не хватало. Моя дочь всегда играет по правилам. «Только, видимо, в этот раз на грани фола», — ответил скорее ему, чем себе. Очередное упоминание о родстве. Понимает, что еще одного самца возле нее я уже не выдержу. Я более чем спокоен, Воронов. Не глядя, следя глазами за Марианной, дающей какие-то распоряжения Генри. «Скажи это бокалу, который сейчас затрещит». «За то время, что меня не было, ты получил диплом психолога, вашество?» «Я король. Мне его ректор университета просто так торжественно вручил». Я усмехнулся. «Пытаешься разрядить обстановку, Воронов? Боишься за гостей?» «Нет, просто у меня тоже есть жена. И ничто меня так не злит, как мужчины, крутящиеся возле нее, когда думают, что я не вижу их». «И где твоя жена?» Повернулся, наконец, к нему и поймал странную задумчивость во взгляде. Она осталась сыном дома. Глава крупной французской компании, специализирующейся на добыче урана. Король поднял бокал, указывая едва заметным кивком на одного из гостей. Я повторил за ним, приветствуя высокого блондина в темно-синем смокинге. Повернулся в сторону, где стояла Марианна, и почувствовал беспокойство, не найдя ее там. «Черт, Макана, что действительно тебя приводит в ярость? Ее флир с другими мужчинами или то, что тебе за это время так и не удалось получить ее?» Рвано выдохнул, увидев эту маленькую дрянь в объятиях другого высокого блондина с длинными распущенными волосами. Он чему-то громко рассмеялся и поцеловал мою мать его жену в щеку. Шагнул к ним, чувствуя вспыхнувшую огнем ярость, и остановился, ощутив тяжелую руку, сжавшую плечо. «Расслабься, Ник, это изгой». «Да хоть сам сатана!» Повел плечом, сбрасывая его руку. «Расслабься, я сказал. Он твой друг, между прочим». «Черт, он брат моей жены». «И что?» Глубоко вдохнул, увидев, как к мужчине подошла миниатюрная брюнетка. В зеленом платье я обняла Марианну. «Его жена, Диана. Подруга твоей жены, если тебе, конечно, интересно». В голосе Влада насмешка, я почти готов стереть ее с его лощеного лица кулаком. Этот прием больше походил на все то же сборище, как и на кладбище. Только теперь все они праздновали возвращение моего мужа. Те же лица, и на них вместо масок скорби фальшивые улыбки. Но мы были обязаны устроить этот вечер, чтобы не пошли ненужные разговоры. Я ужасно надеялась, что Ник сможет держать себя в руках и подыгрывать нам, чтобы ни один из этих ублюдков даже не мог подумать, что у нас проблемы. Серьезные и почти неразрешимые. После расправы над охотниками прошло больше недели. Я сама в напряжении ожидала, какие последствия нас ждут. Иногда бросала на Ника тревожный взгляд, но отец был рядом, и я перестала сильно нервничать. До того самого момента, пока кто-то из разукрашенных девиц не подходил к князю, чтобы поговорить, поулыбаться, пофлиртовать, я сжимала бокал с шампанским все сильнее и сильнее. Они смотрели на него, как и всегда, голодными, похотливыми взглядами. Мне казалось, что сегодня какой-то невыносимо кошмарный день. Я не могу держать себя в руках, как раньше. За каждой его улыбкой не мне я видела намеки. За каждым взмахом длинных ресниц – похоть. Господи, я не могу смотреть, как он им улыбается. У меня меркнет перед глазами, и от ревности становится больно дышать. Никогда раньше я не испытывала ничего подобного. Я знала, почему. Он больше не принадлежал мне, не был моим. Он больше меня не любил. На моем месте могла оказаться любая. Вот та шатенка в длинном бирюзовом платье, которая пьет вино и не сводит с него взгляда. Актриса. Или блондинка, которая положила руку на плечо моего мужа, и он что-то шепнул ей на ухо. Отчего она опустила взгляд, а потом подняла голову и провела языком по ярко-красным губам. Шикарная, в серебристом платье, с полуобнаженной грудью и полностью открытой спиной. Мой муж приобнимал ее за талию, и мне казалось, он поглаживает эту спину пальцами. Я продолжала улыбаться Мстиславу и Диане, а сама чувствовала, что начинаю задыхаться. «Ты в порядке?» Невпопад улыбнулась и снова перевела взгляд на него. «Дьявол! Самый настоящий сатана во плоти! Ненавижу его красоту сейчас! Ненавижу эти синие глаза, от взгляда которых каждая женщина может ощутить себя раздетой и дико желанной. Ненавижу эти порочные губы, изогнутые в легкой ироничной усмешке, у которой столько значений, сколько захочет он сам. Что говорит ей на ухо? Это стерва из северных, сестре немецкого дипломата. Она ведь из бывшей аристократии. Древний вампир с лицом 25-летней красавицы и длинным шлейфом венценосных любовников. Они могли пересекаться раньше? Он с ней когда-то спал? Сама не поняла, как схватила еще один бокал с шампанским с подноса и пошла в сторону веранды. Мне нужно глотнуть свежего воздуха, иначе я с ума сойду. Я отвлекся буквально на минуту. Ко мне подошла одна из северных сучек. О да, я именно так их и называл. Причем в лицо. Гордые, самовлюбленные, богатые, породистые суки, готовые раздвинуть ноги при первой же встрече. Рядом со своими мужьями изображали холодное презрение к гиене. Но стоило ему захотеть, иступленно отдавались даже в самом дрянном номере самого дешевого мотеля. Мне нравилось ставить их на колени именно в таких местах, унизительным контрастом ко всей той роскоши, которую они представляли, окунать в самое дно, на которое они с готовностью ныряли, пока их мужья были в разъездах. Игра. Всегда и во всем. Единственный ее смысл — не стать тем, кому диктуют правила, а самому устанавливать их. Николас. Нараспев, закатывая бледно-голубые глаза и призывно касаясь тонкими пальцами моего плеча. Если бы ты знал, как меня потрясло известие от твоей, то страшное известие. Как только подумала о том, что мы никогда больше не сможем повторить. Намеренно вздрогнула, чтобы показать воочию весь свой страх. А мне уже скучно. Кто-то скажет, что она потрясающе красива в своем серебристом платье и с высокой прической, открывающей изящную шею. Томми склонилась к моему уху и быстро провела по нему языком. Летти, подозреваю, твой муж навряд ли был расстроен так же сильно, как и ты. Его ведь убили в прошлом году. Отстраняется, округляя удивленно глаза. Я понимаю, что меня в ней так бесит. Все. Волосы слишком светлые, надутые красные губы, слишком большая грудь и эти бледно-голубые глаза. Она сама вся из себя. Бледная, неинтересная моль на ярком фоне моей жены. Приобнял ее за талию и также склонился к уху. Учитывая, что в этой зале практически у всех абсолютный слух, ты могла бы для вида всплакнуть по безвременно ушедшему мужу. Она скидывает подбородок, устремляя на меня высокомерный взгляд. Я улыбаюсь, отстраняясь от нее. Не нужно идти, детка. Я не люблю повторять однажды выученные уроки. Направился к веранде, так как здесь, в помещении Марианны, я не чувствовал. Остановился, увидев ее, стоявшую возле резной скамейки. Свет луны лениво касается ее распущенных локонов. Спускаясь на оголенные плечи, я снова стискиваю ладони в кулаки, чтобы сдержаться от дикого желания коснуться обнаженной кожи. Снова ощутить те фейерверки под кожей, которые возникают даже от самых невинных прикосновений к ней. «Почему ты ушла? Я искал тебя». Обернулась ко мне, и я резко замолчал, в сотый раз ошеломленный ее ослепительной красотой. Хотелось спросить, когда успел потерять. Когда улыбался блондинке или когда поднял бокал вместе с шатенкой? Но я сдержалась. Не позволила себе показать ему, что именно чувствую. Только не смотреть в глаза. Там моя персональная бездна. Не хочу сейчас идти ко дну. Я не готова. Я слишком беспомощна сегодня. Наверное, потому что весь этот фарс становится невыносимым день ото дня. Кто-то из нас сломается. Точнее, я знаю, кто. Это буду я. А за его спиной окна залы. И все уже забыли, зачем собрались здесь, как, впрочем, и всегда. Устала от толпы. Не люблю, когда их много. Мне становится душно. И это правда. Ник знал об этом. Тот Ник. Когда-то я боялась большого скопления народа. Потом это переросло в раздражение. Многих из них ты помнишь, верно? Продолжая смотреть на окна. Повел головой, ловив необычные нотки в ее голосе. Ревность? Моя маленькая жена ревнует меня к собравшимся здесь женщинам? Боится смотреть в глаза. Боится не меня, себя. Что ее больше задевает? То, что я помню их, или то, что забыл ее? Верно. Шагнул к ней, загораживая собой окно. Очень многих. Наконец, провести кончиками пальцев по открытому плечу, едва не застонав от удовольствия ощущать бархат ее кожи. Зато ты никого из этих мужчин не забывала, верно? Вздрогнуть от прикосновения, но все так же упрямо не смотреть в глаза. Звук голоса впитывается в поры, просачивается под кожу и дурманит вместе с близостью и запахом. Но ведь это все иллюзия. Я словно слышу и вижу призрак. Он так похож, невыносимо, да более похож на него. И все же это не он. Разве тело волнует, о чем я думаю? И по коже волнами расходятся мурашки. От запаха кружится голова. Все эти дни я держала дистанцию, как могла. Насколько вообще это было возможно? Зачем мне их забывать, если я даже не думала о них? В моей жизни не было других мужчин. Внутри огненными вспышками долбанное чувство триумфа. Потому что не врет. Или же настолько идеально лжет. Я приподнимаю пальцами за подбородок ее лицо, склоняясь к нему, вглядываясь в сиреневую бездну, ища отблески лжи в нем. И больше не будет, Марианна. До тех пор, пока ты носишь мою фамилию. А может и намного дольше. Смотрит мне в глаза и говорит... А мне хочется закричать, чтобы не говорил его голосом, его слова. Потому что этому Нику все равно. Это какая-то игра, да? Очень тихо закрывая глаза, чтобы все же не смотреть. Не попадаться на этот крючок. Не вбивать его себе в вены настолько глубоко, что потом придется рвать вместе с мясом. Нет, это они игра. А ты, не знаю. Чем дольше я с ней, тем больше понимаю. Не имеет значения, что будет после, но я должен получить ее. Не для того, чтобы доказать себе и ей, но для того, чтобы наконец унять этот хренов зуд от желания касаться ее постоянно. Иногда кажется, кожу готов содрать с ладони, только бы не ощущать эту потребность трогать ее волосы, ее губы, ее тело. Сжимать его, впиваться пальцами. Я впервые настолько сильно хотел не просто трахнуть женщину, а касаться, касаться, касаться, черт бы ее побрал. А ты играешь, Марианна? Закрыла глаза, я склоняюсь к ее губам, очерчивая их языком. Ладонью провести по обнаженной ноге в разрезе платья, поднимая все выше, сдерживая победное рычание, когда едва заметно задрожала. Не открывая глаз, задрожать от прикосновения его языка к своим губам. Не целует, а дразнит. Если Ник решит, что хочет получить любой ценой, он сделает все, чтобы получить. Проводит ладонью по голой коже, поднимаясь вверх. Я невольно впиваюсь руками в спинку скамейки. Предательское желание насладиться этим дольше. На несколько секунд дольше. Я ведь смогу себя остановить. Нас обоих. Как долго, я не знала. Наверное, я надеялась, что Ник устанет от попыток. И в то же время я, наверное, перерезала бы себе вены хрустальным кинжалом, если бы он это сделал. Не играю. И это страшно, не играть, когда играют тобой. Распахнула глаза, невольно проведя языком по влажным губам и вздрогнув от того, насколько он сейчас близко ко мне. В миллиметре, в наносекунде от моего падения в космос его глаз. «А чего еще ты боишься, малыш?» Прижимая ее к себе за талию, сатанея от близости ее тела. Вдыхать запах ее кожи и думать о том, какая она на вкус. Я уже знал это. Я вспоминал его каждый день, который находился рядом с ней. Каждый день, в котором словно идиот держал дистанцию, предоставляя ей право выбирать. Решиться самой. Сейчас я полной грудью впирал в себя ее аромат и чувствовал, как сводит скулы от потребности снова ощутить этот наркотик на своем языке, в своей крови. Запрокидываю ее голову назад, провести языком по шее, по истерически бьющейся жилке на горле, стискивая пальцами мягкое тело, вжимая его в себя. Себя. Я боялась себя. От прикосновения губ к шее начала дрожать и задыхаться. Впилась в спинку скамейки, дрожа от дикого напряжения. О, Господи! Еще! Я хочу, чтобы касался еще! Что ты наиграешься гораздо быстрее, чем я успею открыть глаза. Задыхаясь и запрокидывая голову, прогибаясь навстречу и сильнее сжимая пальцы. Немного. Совсем немного. Я потом остановлюсь, я смогу. Тогда открой глаза прямо сейчас и скажи мне, сама игра ли это? Приподнять ее и посадить на спинку скамью, удерживая за талию ладонью. Склониться к ее щеке, намеренно громко вдыхая запах ее волос, смешанный с запахом ночи. Открой глаза. Нырнуть ладонью вырез платья, пальцами по внутренней стороне бедра, вверх к кружевному белью. Ее сердце бьется так гулко, что его стук отдается у меня в ушах. Бешеная реакция, как и моя на нее. Неконтролируемая, необъяснимая. Скользнул пальцами под резинку трусиков и тут же поцелуем в губы, не позволяя отстраниться, остановить. Потому что остановиться сейчас я точно не смогу. Только не после того, как улыбалась каждому второму мерзавцу в этом доме. Не после того, как позволяла лапать себя другим мужикам. Показать должен, кому принадлежит. Наглядно продемонстрировать ей. И себе тоже. Дьявол. Эти ее губы, которые сожрать хочется. Такая сладкая. Пальцами по складкам плоти продолжаю яростно терзать ее рот. Резко распахнуть глаза и задержать дыхание, встретившись с его взглядом. Расширенные зрачки, и в них безумие и голод. Он настолько осязаем, что я перестаю дышать. Но мое сердце бьется с такой силой, что я сама его слышу. впиваться в резное дерево, удерживая равновесие и понимая, что вот с этой секунды я уже взгляда не отведу, не отпустит. Жадно набрасывается на мой рот, я делаю первый глоток воздуха его дыханием, с громким стоном и сильно впиваясь в его затылок. Ногтями, подаваясь всем телом вперед, ощущая, как пальцы алчно скользят между ног кружево белья. Мне не просто трясет, а лихорадит с такой силой, что я ударяюсь зубами о его зубы, пожирая его дыхание с тем же голодом. И понимая, что если позволить дальше, никто из нас уже не остановится. Напряжение во всем теле и ноющая боль в сосках, к которым он лишь прикоснулся. А меня пронизало сумасшедшее желание кончить только от этих прикосновений. Иногда я спрашиваю себя, если бы он захотел, то мог бы довести только поцелуями, грязно толкаясь в рот языком и посылая в мой мозг картинки, или выкручивая соски и нашептывая на ухо своим хриплым голосом. Иногда мне кажется, что я могу кончить, если он будет долго смотреть мне в глаза и приказывать сделать это. Впрочем, я уверена и в обратном. Если этот дьявол захочет, он не даст мне разрядки. Он касается моей плоти, и я чувствую, что вот-вот разорвусь на миллиарды осколков. Сползу с этой проклятой скамейки на колени к его ногам, чтобы уже самой умолять не останавливаться. Стиснуть коленями его руку, задерживая, пытаясь увернуться от поцелуя. Сейчас, прекратить сейчас. Черт из два, я позволю ей отстраниться. Снова накинулся на дрожащие губы, яростно покусывая, втягивая нижнюю, жадно сплетая языки. Ладонь на бурно вздымающуюся грудь. Сжав сильно, затем дернуть корсаж платья вниз и застонать самому, прикоснувшись к острому соску. Перекатывать его между пальцами, продолжая насиловать рот, не позволяя отстраниться и сделать даже вздох. Она продолжает сжимать колени, но уже расслабляется, выгибаясь, подставляя грудь моей ладони. Нет, девочка, играешь со мной ты, то подпуская к себе, то отталкивая. Дразнишь, позволяя приблизиться и попробовать, но не давая насытиться. Изнутри похоть разбавляется самой обычной злостью. Потребностью наказать ее, заставить поплатиться за эту адскую пытку. Пальцами между горячими лепестками плоти, прямо в тесную, такую мать ее, тесную глубину, зарычав губы, и быстрыми глубокими толчками в сочное тело, имитируя движение пальцев языком. Схватить ее за волосы, оттягивая голову назад, и процедить в лицо, не прекращая толчки пальцами. «Не смей играть со мной». Не отпускает, сжимает с такой силой, что у меня хрустят кости. Кусает губы, ласкает рот, сплетая язык с моим языком. Я понимаю, что проигрываю. Ломаюсь, крошусь на части. Не могу больше. Я больше не могу его отталкивать. Я слишком хочу его. Я не просто истосковалась, я на грани сумасшествия от адского голода по его ласкам. Со стоном отвечаю на поцелуй, дрожа всем телом от возбуждения, когда сдирает корсаж платья вниз. Сжимает грудь, и я сильнее впиваюсь в его затылок в изнеможении, распахивая ноги, и чувствуя, как прикосновение пальца сводит судорогой низ живота, и бешено пульсирует все тело до унизительной влаги, до гортанных стонов ему в губы. Не отпускает, он уже взял добычу, и я втираюсь в его волосы, прижимая к себе, распахивая ноги шире, чувствуя, как скользит языком у меня во рту. И едва почувствовала первый толчок, выгнулась всем телом, дрожа от напряжения. От накатывающего оргазма. Не издалека, быстро и остро. Ослепительно быстро. Я не отвечаю на поцелуй, я лишь чувствую эти яростные толчки языка и пальцев, чтобы, замерев на секунду, выдохнуть ему в рот вместе с криком, который он тут же сжирает, не прекращая терзать мой задыхающийся рот. От невыносимого удовольствия теряю равновесие, падая ему на грудь, сжимая его волосы и сокращаясь вокруг пальцев. Стану в губы, чувствуя, как от облегчения по щекам покатились слезы. Да. Да, мать твою. Ритмичными спазмами вокруг моих пальцев, и мне хочется кричать самому от острого удовольствия, которым лихорадит собственное тело. Удовольствие напополам с болью, потому что не получил разрядки. Потому что увидел, как она кончает, и до одури захотел еще большего. Прижимая ее к себе, перебирая растрепанные волосы пальцами, глядя в темноту и слушая ее сбившееся дыхание. Блять, мне нужно успокоиться. Нужно утихомирить сердцебиение. И эту дьявольскую боль в паху. Целуя одними губами ее мокрые виски, думая о том, что сам себя загнал в ловушку. Теперь мне катастрофически мало полученного. Теперь я должен получить все. взять ее и плевать, что она думает по этому поводу. Когда перестала подрагивать, я вытащила свои пальцы и, скользнув ими по ее губам, облизал их, выругавшись сквозь зубы. Прижимается ко мне, а я закрыл глаза, пытаясь унять отчаянное желание послать к чертям собачьим и всех гостей, и весь этот гребаный мир, и взять ее прямо здесь. Я сделаю это. Позже, но сделаю. Самое главное, я на языке смаковал свою первую победу над тем Ником, которому она так одержимо хранила верность со мной, доводя до исступленной ярости показной холодностью и отстраненностью. Победу над ее неприступностью и твердым решением вернуть того, кого она так надеется еще воскресить. И только одному дьяволу известно, удастся ли ей это, и что с ней будет, когда она поймет, что все ее попытки тщетны. Отстранился от Марианны, провел пальцами по сбившимся волосам, потянул вверх платье, закрывая грудь. Занять себя хоть чем-то, чтобы прийти в себя окончательно. Склонился к лицу Марианны, опустив ее на пол веранды, усмехнулся, увидев все еще затуманенный взгляд и опухшие искусанные губы. «Каждый в этом доме поймет, чем вы только что занимались, госпожа Макана». Подтолкнул ее вперед к двери и, обхватив сзади за плечи, прошептал, шагая вслед за ней. «И я дьявольски рад этому».